Эпилог. Несколько лет спустя, дворец в Миронии. Агата сидела на широкой кушетке на террасе, прислонившись спиной к груди мужа, и жмурилась, подставляя лицо теплым лучам солнышка. На губах герцогини играла мягкая улыбка, ладони покоились на большом животе, а поверх лежали широкие ладони Деннера. Его подбородок устроился на плече Агаты. Она слышала размеренный стук его сердца и была абсолютно счастлива. Беременность протекала спокойно и легко, и большую часть времени Агата проводила с сестрой и племянником, которому уже исполнилось 2 годика. Шустрый мальчишка держал в тонусе весь дворец, регулярно поднимая на уши няню. Оливия не всегда могла быть рядом с сыном. Обязанности королевы, хоть и не особо многочисленные, все равно требовали ее внимания. У самой Агаты, как говорили врачи, тоже сыновья ожидались. Она вспомнила ошарашенное лицо Деннера, когда сообщила о двойне, и невольно хихикнула. «М-м-м?» – вопросительно протянул герцог, его губы скользнули по щеке Агаты. «Да так, ничего», – она неосознанным жестом погладила живот и тут же негромко охнула. Кто-то из малышей довольно чувствительно дал о себе знать. «Что такое? Началось?» – встрепенулся и тут же напрягся Дэн, моментально убрав руки с живота Агаты. Она терпеливо вздохнула и покачала головой. «Футболисты будут», – пошутила молодая женщина, поудобнее устроившись в его объятиях. Срок уже подходил, и на днях Агата собиралась отправиться в роддом, чтобы муж лишний раз не переживал, если вдруг схватки начнутся. Почему-то Дэн начинал нервничать каждый раз, как супруга морщилась или охала от чересчур активных детей. В первые дни, как Агата сообщила ему о беременности, он вообще порывался чуть ли не на руках ее носить. Она даже устроила небольшой скандал на эту тему, доходчиво объяснив, что беременность не болезнь, и Агата сама в состоянии справляться с делами. Дэн успокоился, но ровно до того момента, как супруга не стала слишком неповоротливой из-за выросшего живота. Вот теперь она с удовольствием позволяла ему носить себя на руках, потому что ноги отекали, и к вечеру передвигаться самостоятельно становилось сложно. «Ну, я освободилась!» – раздался веселый голос Оливии, и Агата приподнялась на груди мужа, посмотрев на сестру. «Пойдем?» Они собирались обедать все вместе. Герцогиня кивнула и осторожно встала с помощью Дэна. Однако успела сделать всего несколько шагов, как по ногам потекло что-то теплое. Агата замерла, придержав живот. Сердце скакнуло к горлу и забилось быстро-быстро от тревожно-радостного осознания, что произошло. Герцог остановился и оглянулся на жену. «Агата?» – он вопросительно поднял брови. Она даже сумела улыбнуться, вцепившись в его ладонь. «Кажется, я пропущу обед», – пробормотала она, и тут поясница вспыхнула болью. Агата не сдержалась, коротко застонала сквозь зубы, и Дэн побледнел, сразу поняв, что происходит. Застыл, беспомощно оглянулся на Оливию, не зная, можно ли сейчас взять Агату на руки и донести до кровати. Лив же, ничуть не испугавшись, кивнула и широко улыбнулась. «Дэн, уложи ее на кровать и переодень, я все приготовлю», – скомандовала она и поспешила к выходу с веранды. Герцогиня выдохнула, держась за талию, и посмотрела на Дэна такими же широко раскрытыми и немного испуганными глазами, как он смотрел на супругу. «Все хорошо будет», – тоненьким от волнения голосом попыталась успокоить она мужа. «Надеюсь», – пробормотал он и осторожно взял ее на руки. Вскоре в спальне поднялась суматоха. Появились служанки, хлопотавшие вокруг кровати, которыми руководила Оливия. Дэнера вежливо выставили в гостиную и захлопнули перед носом дверь. «Тебе лучше не видеть, дальше мы с Агаткой сами справимся», – весело известила она и подмигнула, прежде чем оставить Дэна с Ричардом. «Запасайся терпением, это может быть надолго», – обрадовала она будущего отца и исчезла в спальне. «Насколько надолго?» – растерянно спросил Дэнер уже закрытую дверь и оглянулся на невозмутимого Дика. «Ну, Лив справилась за 5 часов в общей сложности», – ответил он, пожав плечами и усмехнулся, протянув другу открытую бутылку. «На, плесни, может, все-таки в другом месте подождем?» – уточнил он. Словно в ответ на его вопрос из спальни донесся длинный стон, а за ним емкое ругательство. Дэн вздрогнул, взъерошил волосы, метнув на дверь взгляд, полный тревоги и страха. Потом выдернул бутылку из рук Ричарда и отхлебнул прямо из горла. «Нет», – чуть охрипшим голосом решительно ответил он. «Лучше здесь». «Ну, тогда крепись, папаша», – ухмылка Ричарда стала шире. Он поудобнее устроился в кресле, насмешливо наблюдая за мечущимся по гостиной другом. «Как ты можешь быть таким спокойным?» – нервно воскликнул герцог, сделав еще один глоток и совсем не почувствовав вкуса алкоголя. Из-за двери снова раздался стон Агаты. «Потому что сам так же по потолку бегал, когда Лив рожала», – хмыкнул Ричард. «Она также кричала». Дэннер прикусил губу и вздрогнул, не сводя с двери в спальню напряженного взгляда. «Дэн, приятель, уверяю, молча ни одна женщина не может пережить этот процесс», — С тихим смехом ответил Ричард. «Сядь и успокойся, Агата справится, вот увидишь». Из спальни опять донесся голос герцогини. Она громко обещала убить Деннера особо изощренным способом. Каким именно, не договорила, сорвавшись на очередной стон. Герцог шумно вздохнул, прикрыл глаза, громко сглотнув, прошелся по гостиной, запустив пальцы в и без того растрепанные волосы. «Это нормально», – флегматично отметил Ричард. «Как мне рассказала Лив, многие женщины во время родов не контролируют себя». «О, духи, если б я знал», – пробормотал Деннер, но принц его перебил, снова рассмеявшись. «Что, не стали бы детей заводить?» – ехидно отозвался Ричард и махнул рукой. «Не говори ерунды, Дэн, вот уж не знал, что ты такой тонкой душевной организации». «Но ей больно, она так кричит!» Его лицо страдальчески исказилось. Дик покачал головой и закатил глаза. «Было бы странно, если бы Агата молчала», — фыркнул он. В гостиной воцарилась тишина, время от времени прерываемая звуками из-за двери спальни. Стрелки на часах ползли ужасно медленно, по мнению Деннера, а крики Агаты стали чаще и громче. Он уже допил бутылку, оставаясь совершенно трезвым, чуть не оборвал пуговицы, расстегнув ставший тесным воротник рубашки. И, по выражению Ричарда, протоптал уже траншею на ковре. «Ну что так долго?» – бормотал он, буравя взглядом дверь, едва сдерживая желание врываться туда и хоть как-то облегчить мучения любимой супруги. Ричард только вздыхал и качал головой, наблюдая за другом. Помочь ему он ничем сейчас не мог. Сам точно так же нервничал, когда Оливия рожала их наследника. Солнце уже давно перевалило зенит и потихоньку ползло к западной стороне неба. Стрелки показывали 17:05. Деннер бессильно обмяк в кресле, прикрыв глаза и уронив руку с подлокотника. На столе рядом стояли уже 2 пустых бутылки, а алкоголь так и не брал взбудораженную нервную систему бедного герцога. Когда за дверью в спальне на несколько мгновений воцарилась тишина, а потом раздался новый звук, отличный от прежних криков Агаты, Деннер сначала не поверил своим ушам. Плакал младенец. Громко и требовательно. Герцог непонимающе уставился на дверь, с некоторым трудом соображая. Ричард же широко ухмыльнулся, поднялся и приблизился к другу. «Поздравляю, папаша!» – он хлопнул его по плечу. «А?» – растерянно выдохнул Дэн и медленно поднялся, гипнотизируя дверь в спальню. Словно в ответ на его вопрос оттуда раздался еще один длинный стон Агаты, и за ним снова плач ребенка. «Вот теперь все!» – кивнул Дик и покосился на Деннера. Почти сразу дверь наконец распахнулась, и на пороге появилась Оливия, слегка растрепанная и запыхавшаяся, но с довольной улыбкой. «Прошу», — она посторонилась, весело глянув на Дэна. «Иди, поздоровайся с детьми, герой». Эти несколько шагов в спальню к супруге дались ему, пожалуй, тяжелее всего в жизни. Герцог отчаянно трусил посмотреть в лицо Агате и прочесть в ее глазах обвинение, что он невольно явился виновником того, что ей было очень больно и плохо последние несколько часов. Деннер осторожно переступил порог комнаты, вытянув шею. Его взгляд остановился на Агате. Раскрасневшаяся, с блестевшими глазами, прилипшими к лбу и вискам темными прядями, она полулежала на кровати и держала в руках 2 свертка в кружевных пеленках, из которых раздавалось слаженное похныкивание. Агата улыбалась, немного устала, но улыбалась, не сводя с него глаз, в которых светилось счастье. «Ну, чего замер?» – слегка осипшим голосом произнесла она. «Иди, любуйся делом своих рук», с выразительной паузой добавила Агата с отчетливым ехидством. Стоявшие поодаль служанки смущенно захихикали, потом, повинуясь незаметному жесту Оливии, заторопились выйти, и сама королева неслышно подошла к двери и аккуратно прикрыла ее за собой, оставляя супругов одних. Деннер неуверенно улыбнулся, приблизился к кровати, переместив взгляд на посапывавшие комочки, и присел на край. С некоторой опаской заглянул, осторожно приподняв тонкий лен пеленки, и замер, рассматривая личико ребенка, точно так же внимательно изучавшего его. «Ой!» – вырвалось у него от неожиданности, и Агата не сдержала хихиканья. «Такой маленький!» Дэн, как завороженно, не мог отвести глаз от сына. От нахлынувших чувств в груди стало тесно. «Держи!» – со смешком сказала Агата, протянув ему один сверток. Руки герцога дрогнули, когда он взял ребенка. Деннер замер, опасаясь сделать неловкое движение и навредить крохе. Потом посмотрел на жену. «Ты не сердишься?» – тихо спросил он. Чувство вины не хотело отпускать, омрачая этот светлый миг в жизни. Брови Агаты взлетели аж к волосам. Она озадаченно уставилась на супруга. «Боже, за что? Дэн, что за глупые вопросы?» Молодая мама снова улыбнулась. «За что я должна на тебя сердиться, по-твоему?» «Ну…» – он замялся, поняв, что в самом деле сморозил что-то не то. «Ты так кричала!» Деннер окончательно стушевался, потому что Агата, поняв, о чем он, откинулась на подушку и от души рассмеялась. «Какой ты у меня, оказывается, слабонервный, муж мой!» успокоившись, произнесла она весело. «Знала бы, настояла, чтобы тебя выгнали подальше», хмыкнула Агата и вдруг зевнула, сонно моргнув. «Если бы все женщины обижались на мужчин за то, что природой так предназначено испытывать боль при рождении ребенка, человечество бы вымерло», пробормотала она, прикрыв глаза. «Прости, устала», почти шепотом добавила Агата, уплывая в сон. Дэн остался сидеть рядом, покачивая на руках одного из сыновей, и с его губ нисходила мечтательная улыбка, смягчая черты лица. Он осторожно коснулся губами лобика ребенка, получил в ответ короткий вздох и причмокивание. От этой умилительной картины в груди снова стало тесно от ощущения всепоглощающего счастья, грозившего перелиться через край и смести к духам всю выдержку Деннера. Они теперь настоящая семья, и он собирался стать самым лучшим отцом-близнецам, как бы сложно ни было. Вдвоем с Агатой они справятся обязательно. Через некоторое время Дэн аккуратно переложил близнецов в колыбельку, заботливо поправил одеяльце и снова устроился на кровати. Подумал, скинул обувь и вытянулся рядом с крепко спавшей женой. И она, сквозь сон, почувствовав любимого, тут же придвинулась ближе, уткнулась в бок и тихонько размеренно засопела. Деннер умиротворенно улыбнулся, обнял ее, уложив к себе на плечо, и сам задремал. Последние напряженные часы дали о себе знать. В спальне воцарилась тишина, нарушаемая лишь ровным дыханием спящего семейства. Оливия, заглянувшая в комнату через некоторое время, окинула картину взглядом и также тихо вышла, прикрыв дверь. «Пойдем», – негромко позвала она мужа и взяла его под руку. «Там сонное царство, а наш уже, наверное, проснулся». Лив невольно вздохнула, ее ладонь скользнула по плоскому пока животу. Она так и не успела сказать Агате, что та скоро второй раз станет тетей. В этот раз Лив надеялась, будет девочка для равновесия. Конец книги. Читала Лана Лето.